Первый раз Моцарт влюбился в знаменитую Элоизу Вебер. Она как будто благосклонно относилась к его ухаживаниям, но на самом деле смеялась над наивным и страстным обожателем. Поняв это, Моцарт не обиделся, так как уже успел влюбиться в ее младшую сестру Констанцу. Строгий опекун девушки запретил ему видеться с Констанцией до тех пор, пока он не пришлет ей письменное предложение. Моцарт подписал документ, согласно которому он обязался жениться на Констанце в течение 3 лет. В случае отказа он должен был выплачивать ей 300 гульденов ежегодно. Как только опекун разрешил Констанце встретиться с Моцартом, она тут же на глазах у возлюбленного разорвала документ, подписанный Моцартом. Брак сделал их счастливыми. Моцарт был непостоянен и нередко заводил любовные интрижки, когда уезжал на гастроли. Но, возвращаясь к жене, он тут же забывал о них и в душе искренне раскаивался. Когда до Констанцы доходили слухи о его неверности, она никому не верила, что муж мог хоть на минуту забыть о ней. Она преданно любила Моцарта и переносила вместе с ним все тяготы жизни. Когда умер император Франц II, их материальное положение стало совсем плохим. Они жили так бедно, что зимой, не имея денег купить дров, или не вылезали из кровати, или, смеясь, прыгали по комнате, чтобы согреться. Чтобы заработать хоть немного денег, Моцарт давал уроки, писал музыку на заказ и даже сочинял пьесы для стенных часов с музыкой. Когда выдавалось свободное время, писал свои гениальные оперы и симфонии. Жена обычно сидела рядом, и когда он отрывался от инструмента, чтобы передохнуть, читала ему сказки, которые Моцарт очень любил. Смерть Моцарта окутана тайной. Существует несколько легенд о том, как умер гениальный композитор. Однажды вечером к Моцарту пришел незнакомый человек, с ног до головы одетый во все черное, и заказал ему реквием за упокойную траурную музыку. Моцарт спросил, кто заказчик. Незнакомец ответил, что заказчик не может открыть свое имя. Незнакомец уплатил 100 дукатов и сказал, что придет в указанный Моцартом срок. Через 4 недели. Моцарт, не отрываясь, работал над реквиемом. Через 4 недели человек в черном опять появился у Моцарта. Реквием был написан только наполовину. Незнакомец согласился подождать еще 4 недели, уплатил еще 50 дукатов и вышел. Появление незнакомца и его вид произвели на Моцарта огромное впечатление. Он продолжил работу, постепенно подпадая под гнетущее впечатление, создаваемое им самим траурной музыки. Моцарт все время думал о том, для кого же он пишет эту музыку, и в конце концов решил, что сочиняет реквием для самого себя, а черный человек — это посланец смерти. Под воздействием этих мыслей и написанной им музыки Моцарт и умер. Согласно другой легенде, Моцарта отравил композитор Сальери, завидовавший его таланту. Сальери был директором итальянской оперы в Вене. Он создал более 40 опер. Его музыка отличалась правильностью композиции и внешним совершенством. Но в сравнении с сочинениями Моцарта произведения Сальери казались бесцветными и поверхностными. Одухотворенная, глубокая музыка Моцарта поражала Сальери. Еще больше его выводило из себя то, что сам он кропотливо и аккуратно изо дня в день трудился над своими сочинениями, а беспечный Моцарт тратил время на пустые забавы, работал мало и даже иногда небрежно, но его творения блистали истинным талантом. И тогда Сальери из черной зависти и отравил гениального соперника. Историки до сих пор не могут подтвердить или опровергнуть эту легенду. Пушкин, поверивший в нее, создал замечательную драму «Моцарт и Сальери», в которой описал это психологическое столкновение гения, таланта с завистью и злодейством. Выражение «Моцарт и Сальери» стало крылатым. Сальери в конце жизни сошел с ума. Уже будучи сумасшедшим, он не раз каялся, что отравил Моцарта. Но большинство историков и исследователей считают, что все-таки Сальери не причастен к смерти Моцарта, хотя он, возможно, в глубине души и завидовал ему. На самом деле Моцарт умер от тифа. Жена в отчаянии легла в его постель, чтобы заразиться и умереть вместе с ним. Но ей было суждено остаться жить. Она выплатила все долги мужа и воспитала двоих детей. Один из них стал довольно известным композитором. Моцарта похоронили на кладбище для нищих в общей могиле. Сегодня место, где захоронен один из самых знаменитых и великих людей, когда-либо живших на нашей земле, неизвестно. Спустя полвека в Зальцбурге, на родине, ему был поставлен памятник.